Глава 4. Монументальное сооружение. Выйдя из брички, прокомментировал я открывшийся вид на здание Таганской тюрьмы. Из красного кирпича, охватывает аж два квартала и состоит из целого комплекса трех и даже пятиэтажных зданий. Окна в трехэтажном здании узкие и высокие. В пятиэтажном больше похожи на квадраты со стороной в метр. «Таганка, я твой бессменный арестант», — протянул я возникшую в голове строчку. И сам удивился, откуда она взялась. Что-то из прошлой жизни снова всплыло. Отбросив ненужные мысли, я уверенной походкой двинулся к входу в здание тюрьмы. Вместо обычных дверей в стене к зданию была сделана пристройка всего 2 на 2 метра. «Сначала заходишь в нее». Там тебя останавливает стальная дверь со смотровым окошком. Над головой висит лампа, хорошо освещая посетителя. «Документы?» — потребовал дежурный за дверью, открыв окошечко. Я передал свое удостоверение жандарма. «Тренировать дар?» «Да». «Впервые у нас?» «Да». Атмосфера в приемной будке не придавала мне слова охотливости. Хотелось поскорее ее покинуть, либо выйдя на улицу, либо, наконец, зайдя внутрь здания. «Вам показать все?» Я от такого предложения чуть рот в удивлении не раскрыл. «А у вас и такое практикуется?» «Не для всех, но к людям из вашего ведомства приказано оказывать максимальное содействие». «Тогда я согласен». Вернув мне бумагу, дежурный, наконец, отпер дверь и впустил меня внутрь. Я оказался в широком и довольно высоком арочном коридоре. Для освещения с потолка свисали лампочки через каждые 5 метров. Дежурный оказался не один. За столом слева от входа сидел пожилой дядька в двубортном кителе с погонами городового старшего оклада. От уже привычных мне армейских знаков различия погон городового отличался тем, что был квадратным с плетенной веревкой поверх. «Здравствуйте!» Встав со своего места, коротко кивнул он мне и представился. «Иван Игоревич Ромашкин». После чего тут же сел обратно, взявшись за ручку и придвинул к себе журнал. «Имя, должность, цель прибытия». «Григорий Мстиславович Балаговский. Корнет жандармерии. Хочу потренировать магию разума». Тщательно все записав, он снова посмотрел на меня. «Николай проводит вас в изолятор. Заодно и покажет, что тут есть у нас по пути. Но прошу надолго не задерживаться. По указу начальника тюрьмы у вас есть час». «Благодарю», — кивнул я ему и пошел вслед за молодым Николаем, впустившим меня внутрь. «Таганская тюрьма была создана более 100 лет назад при императоре Владимире II». Начал молодой надзиратель, убедившись, что я иду за ним. Голос его оказался хорошо поставленным, а слова вылетали без запинки. Было заметно, что ему роль экскурсовода не впервой исполнять. «Мы сейчас находимся в главном корпусе. Здесь, на 3-м этаже, исполняют службу начальник тюрьмы, его высокоблагородие полковник Куйбышев. Его заместитель, заведующий хозяйственной частью». Тут он покосился на меня и, помахав неопределенно рукой, закончил. «Ну и другие высокие чины. На 2-м этаже у нас типография. В основном печатаем служебную литературу для полиции. Но иногда и брошюры агитационные для профсоюза выпускаем, и другое по мелочи. На 1-м этаже столовая. Не смотрите, что мы сейчас вдоль стены идем. Вход в нее со двора, чтобы заключенные в общий коридор не вырвались и толпой нас с Иваном Игоревичем не смяли. А чем заключенные у вас занимаются? Стало мне интересно. Сидят по камерам все время? Да вы что? Рассмеялся Николай. Зачем из них дармоедов делать? Нет, у нас работный дом, пусть и тюремного типа, как его высокоблагородие любит говорить. Работают они. Во дворе огороды расположены, в той же типографии несколько человек трудится. Есть портняжный цех, слесарная и токарная мастерские. Они в других корпусах расположены. Вот отработают положенную смену, и тогда уж по камерам. Мы дошли до конца коридора, который был перекрыт решетчатой дверью. За ней начинался уже другой корпус, пятиэтажный, который вплотную примыкал к главному зданию. Это я еще с улицы заметил. Николай отпер ее ключом, связку которых снял с пояса, пропустил меня вперед и, пройдя следом, запер ее за собой. Вот здесь я уже увидел двери в камеры, такие же решетчатые, что легко можно увидеть, чем заняты сидящие в них люди. Сейчас камеры были пусты. В каждой камере было по две привинченных к полу коек без спинок, или по-простому нары и ведро в углу. Где-то в середине коридора к нему примыкал короткий проход к внутреннему двору тюрьмы. Рядом с ним же была лестница, на которую свернул мой провожатый, начав спускаться вниз, в подвальную часть корпуса. «Сюда отправляем самых буйных или тех, кто отказывается работать», — пояснял на ходу Николай. «Ну и за драки между заключенными все участники попадают сюда. Обычно хватает одного дня, чтобы, посидев в одиночестве на хлебе и воде, заключенный успокоился и больше не нарушал распорядок. Сейчас здесь занято три камеры. Здесь двери уже были стальными, с окошечками, как при входе в здание Таганки. Подойдя к одному из них, Николай остановился и указал на дверь. «Вот, Григорий Мстиславович, прошу. Как мне известно, вам для практики совсем не обязательно видеть заключенного. Поэтому вы уж извините, но окошечко я открывать не буду». И он отошел от меня на пару шагов, словно чего-то опасаясь. Я повернулся лицом к стальной двери и уже поднял руку к груди, чтобы начать, как меня охватил мандраж. Вспомнилось, как по мне ударили эмоции Лидии при первом применении показанного навыка. Как тогда нахлынуло воспоминание из прошлого, а я на несколько мгновений выпал из ощущения окружающего пространства. А если сейчас все повторится, или еще чего похуже произойдет? Помотав головой, чтобы прогнать предательский страх, я решительно подал магию в указательный палец и начертил им по часовой стрелке круг, соединив получившуюся фигуру со своим источником. Из-за того, что я поторопился, получившийся канал оказался слишком большим, и в меня бурным потоком хлынули чужие эмоции, выбив из головы все мысли. Тоска, черная тоска и безысходность, что рвет душу. Хочется выть. Слезы сами наворачиваются на глаза. Обида на всех. Бессильная злость. Даже злоба и ненависть. Миг оглушительной злобы схлынул, как смытый волной, и вновь накатила тоска. Нельзя, ничего нельзя сделать. — Как вы, Григорий Мстиславович? — встревоженно склонился надо мной Николай. В затылке чувствую тупую боль. В нос шибает запах нашатыря, флакончик с которым держит в руках мой провожатый. Лицо его встревоженное и сочувствующее. Я лежу на полу коридора, рядом с дверью в изолятор. Что произошло? С трудом садясь прямо на полу и даже не пытаясь встать, спросил я у него. Вы побледнели сначала, потом покраснели, и на лице ярость появилась, а затем глазки закатили и хлоп, бухнулись. Я уж видал такое. Лаврентий Семенович, наш медик, говорит, что это шок от слишком большого количества чужих эмоций. Вроде как разум мага не выдерживает, и он отключается. Это еще ладно. Были случаи, когда во время вот такой вот тренировки не в обморок падали, а на стены кидались, или даже на меня. Вот где жуть. Я еще раз попробую. Поднялся я на ноги и встал перед дверью, уставившись на нее из-под лобья, как на противника. Вы уверены? А вдруг снова хлопнетесь? Или кидаться начнете? Может, погодите? Завтра придете? Нет, мотнул я головой. Сейчас я знаю, к чему быть готовым. Справлюсь. Для того и тренировка, чтобы такого не допускать. Вам виднее, с сомнением протянул Николай. В этот раз я действовал медленнее, да и круг начертил совсем крошечный, почти точку. Ну и когда соединялся со своим источником, делал это аккуратно, готовый в любой момент разорвать созданный прокол. В меня опять полилась чужая тоска, но на этот раз она была в разы слабее, словно откуда-то издалека. Сильная эмоция, но если впустить ее в себя совсем немного, можно отстраниться. Постояв перед дверью в изолятор минуты две, концентрируясь на том, чтобы не дать чужой эмоции стать моей собственной, я разорвал прокол. Уф, выдохнул я облегченно и даже стер тыльной стороной ладони, выступившей от напряжения, пот со лба. Аж голод накатил. «Такое бывает», — согласно кивнул Николай, спокойно подходя ко мне поближе. А то до этого он от меня еще на несколько шагов отошел, опасаясь, что я сорвусь и не справлюсь с чужими эмоциями. А еще голод, зверский голод, начал одолевать меня, как будто я не ел пару дней. «Есть у вас где поесть? Только баланда для заключенных. Мы из дома обед носим. Господин начальник с другими офицерами в ресторацию ходят». «Да я бы сейчас и от баланды не отказался», — признался я. Мне было плевать, лишь бы насытиться и утолить разыгравшийся голод. «Вы, наверное, ее просто никогда не ели», — заметил Николай. «Но я могу сходить в столовую и набрать вам. Только уж извиняйте, но вас туда не пущу. Только с разрешения старшего офицера. А они сейчас как раз на обед все должны были уйти». Мы вернулись обратно к Ивану Игоревичу, после чего, предупредив его, Николай умчался за баландой для меня. «Бледно выглядите, Григорий Мстиславович», — заметил мужчина. «Но попервой у многих разумников так. Выпить не желаете, чтобы чувство успокоить? У меня есть». «Нет, благодарю», — отказался я. «Уж не знаю почему, но к алкоголю меня совсем не тянуло. Ни разу не хотелось принять на грудь с момента своего появления здесь. Даже сейчас». Вскоре явился Николай с металлической тарелкой и ложкой. Иван Игоревич любезно сдвинул свой журнал в сторону и предоставил свое место, пока я ем. Похоже, городовым было просто скучно, им было интересно, как я отреагирую на еду для заключенных. В принесенной тарелке была разваренная гороховая каша, какая-то вязкая. Помешав ее ложкой, обнаружил кусочки лука. На вкус она была хоть и соленой, но и только. Набить брюхо таким блюдом можно, но о вкусовых изысках можно только мечтать. Правда, мне сейчас как раз это и нужно. Сначала медленно, но привыкнув к непривычному вкусу, все быстрее я выхлебал всю баланду, почувствовав приятную тяжесть в животе. «Спасибо», — отдал я тарелку Николаю. «Надо же», — покачал тот головой, — «сам бы не увидел, не поверил, что дворянин и маг по своей воле такое съест». «Случаи бывают разные», — заметил я. «Но ты прав, повторять этот опыт мне как-то не хочется». Таганку я покидал с облегчением. Хоть коридоры там и широкие, света из окон падает достаточно, но серый цвет каменных полов и белая побелка стен как-то не вызывает радости. А уж про подвал с комнатами изолятора и говорить нечего. Баланда лишь закрепила чувство безнадеги и тоски. Я ее и доедал в конце уже больше не от голода, как сказал Николаю, а чтобы прочувствовать на себе быт арестантов. Как говорил на лекции Алексеев, чтобы понять кого-то, надо на какое-то время побывать в его шкуре. А кто ведает, где мне может пригодиться знание, как и чем живут заключенные? Сейчас же, выйдя на свежий воздух, я решил прогуляться и впитать в себя запах свободы, чтобы скинуть сгустившуюся в душе атмосферу мрачности и безысходности. Медленно шагая вдоль улиц Москвы, я смотрел на людей вокруг, как когда-то в Твери. Только здесь их было больше в разы, что создавало шум, суету и то неуловимое ощущение быстрого ритма, характерного только для этого города. Ресторацию, про которую говорил Николай, я увидел через 20 минут неспешной ходьбы. Красивое здание с колоннами около входа и важным лакеем в ливрее на входе. Он с гордостью и достоинством распахивал двери перед господами и дамами, выходящими из подъезжающих карет и автомобилей. И зорко следил, чтобы пятерка чумазых мальчишек в грязных курточках с рваными на коленках штанами не подходили близко. Вот он в очередной раз шикнул на них, когда они, из озорства играя в собственно выдуманную игру, подкрадись к лакею как можно ближе и не будь замеченным, оказались всего в 5 метрах от входа в ресторацию. А уже через секунду, словно имея глаза на затылке, подскочил к дверям и распахнул их перед выходящими наружу 2 богато одетыми молодыми людьми в изрядном подпитии. Явно дворяне и из богатых родов, громко смеясь и толкая друг друга локтями, явно довольные жизнью, они прошли до дороги, и перед ними тут же остановился извозчик, даже не дожидаясь, пока его позовут. Те, приняв его расторопность как должное, завалились в карету, и та тут же тронулась, освобождая место перед входом для других посетителей. Пятерка мальчишек проводила карету завистливыми и голодными взглядами, после чего они потеряли интерес к прошлой забаве и двинулись вдоль дороги, шаря глазами по витринам лавок и магазинов, расположенных вдоль улицы. Почему-то этот контраст, двое богачей и 5 мальчишек-голодранцев, резанул меня. Это показалось дико неправильным. Так быть не должно, и захотелось как-то помочь пацанятам. Не иначе сказались эмоции заключенного, на котором я тренировался, и атмосфера самой Таганки. Я шел за ними, пока они не остановились возле кондитерской, уткнувшись носами в витрину. «Ватрушку бы выбрал», — делился рыжий и конопатый 10-летний пацан с остальными. «Не, мне больше ту, с кремом хочется», — возразил ему тощий и выше на целую голову лопоухий приятель. «Выбирайте, заплачу», — подошел я к ним. Те тут же настороженно уставились на меня, отлипнув от витрины и сбившись в кучку. «Чего вам, господин?» — спросил крепыш с самыми широкими плечами из всей пятерки. «Говорю же, выбирайте, я заплачу». «Зачем это вам?» «Да чего ты, барян?» — толкнул его в бок рыжий. «Раз готов платить, пущай!» Тот упрямо мотнул головой. Битый жизнью знает, что обычно бесплатно ничего не бывает. Но не в этом случае. Так и не дождавшись от них ответа, я молча вытащил из кармана рубль и отдал в руки крепышу. «На, сами купите. Радость у меня, вот и решил ей с вами поделиться», — слукавил я мальчишкам. «Бывайте». Эти 5 напомнили мне о Сашке, а заодно навели на мысли, откуда всякие революционеры набирают себе пополнение. Да в том числе вот из таких пацанят. И как бы это крамольно ни звучало, в том, что у них это получается, виноваты как раз сами дворяне и власть. Вот насмотрятся они на богачей, как те двое из рестораций. Потом посмотрят на недоступные им пироженки и ватрушки. А еще если и обидят их где, и готов новый революционер, который хочет свергнуть власть. И это я еще не знаю, как тут работают социальные лифты. Может так статься, что будь среди них хоть 3 гении, а наверх не заберешься выше определенного уровня. Зайдя по пути в бакалею, я купил заварки, леденцов для Сашки и табак для мужиков. Все равно собирался с ними сегодня встретиться. Так хоть не с пустыми руками. Будет для Кенфея и остальных еще один повод лучше ко мне относиться. Сашку я нашел около вокзала, как и ожидал. Подросток лузгал семечки, притулившись у стенки здания, и зорко следил не только за приезжими, но и за тем, где ходит патрульный городовой. Поэтому меня он заметил сразу. Поманив его рукой, я сам присел на лавочку, что стояла на небольшой площади перед вокзалом. «Здравствуйте, Григорий Мстиславович!» — улыбнулся Сашка и после моего кивка плюхнулся рядом на лавку. «Как ваше здоровье? Ух, и кровище из вас вытекло тогда! Я уж испужался, что не дотянете вы до лекаря! Как видишь, уже все зажило. Магия!» — тут же деловито и со скрытой завистью уточнил подросток. «Она самая. Держи», — передал я ему сетчатую сумку, купленную в той же бакалее с подарками. «Леденцы тебе, табак мужикам отдашь, а заварку, ну, тут уж сами разберетесь». «Вот за это спасибо огромное!» — расплылись губы Сашки до ушей, и он тут же цапнул авоську. Достав один петушок на палочке, тут же засунул его в рот и, причмокивая, расплылся в блаженной улыбке. Мне было приятно видеть его таким, не озлобленно настороженным, а обычным ребенком, который любит сладкое. Дав ему пару минут понаслаждаться угощением, перешел к расспросу. «Как к тебе-то отнеслись, что ты ко мне за помощью пошел?» «Да кто как?» — пожал плечами Сашка. «Обычно головой лишь качали, мол, я какую-то глупость совершил, но глупость полезную. Но есть и такие, для которых губернатор ничем не отличается от других дворян. Вот они ругали. Назовешь мне их имена?» Тут же уцепился я и тут же пояснил насторожившемуся Сашке свой интерес. «А то ведь из-за них не только губернатора, но и других хороших дворян поубивают, и останутся среди них только те, кому на рабочих плевать. Тогда до большой крови недалеко, а большая кровь, она такая, правых или виноватых не разбирает. Все под одну гребенку идут. И твоего брата может кто случайно тогда пристрелить, или под взрыв попадет, не дай Боже». Сашка с серьезным лицом кивнул и тут же, загибая пальцы, назвал мне 6 имен, которым не понравилось, что бомбистов схватили. «Ну, бывай», — встал я со скамейки. «Передашь Акинфею с Василием и Сергеем, чтобы вечером ко мне зашли. Разговор до них есть». «Хорошо, до свидания, Григорий Мстиславович». Вернувшись в дом, я тут же, пока не забыл, записал названные Сашкой имена, сделав пометку уточнить на их счет уже у мужиков, когда те придут. Сашка не подвел, и к 9 вечера в коридор уже постучали. Пришли все трое, отчего в моей комнате, куда я их проводил, стало резко мало места. Поздоровавшись, я уже хотел начать спрашивать о названных подростком людях, когда Акинфей упал передо мной на колени. «Ваше благородие, вы помощь обещали!» Я тут же закрыл рот и поощрительно кивнул. «Есть у общества до вас одна просьба».